теперь буду знать. Здравствуйте. До Денежного переулка. Подождите. Садитесь, поехали. Там дом быта будет, после него направо надо будет свернуть. Да знаю, у меня там вчера надорванную 100-рублевку не приняли. Как не приняли? Им-то какая разница? Деньги не пахнут. Не пахнут. Хорошая фраза, только поди им объясни. Да, вот между прочим, кстати, эта крылатая фраза пришла к нам из Древнего Рима аж, когда правил император Веспасиан. Это он придумал, что ли, да? Ну да, заботился о пополнении казны. Придумал новый сбор, налог на римские отхожие места, ну то есть на общественный туалет. Находчивый император. Ну да, тогда туалетные деньги дали государственной казне большую прибавку. Еще бы. А его сын, значит, стал упрекать отца, что тот добрался даже до нужников, а? Тогда Веспасиан поднес к лицу сына монету и спросил: пахнет? Нет, ответил сын. Вот с тех пор и пошла эта поговорка: деньги не пахнут. Да, но со временем она приобрела совсем другой смысл. К сожалению. Ну да, к сожалению, этим принципом деньги не пахнут сейчас многие руководствуются. Ну, все зависит от человека. Ну да. Вот как мы уже и доехали, между прочим, да? Вот здесь остановитесь. Спасибо вам. Да уж, про деньги, которые не пахнут, теперь буду знать. Теперь буду знать.